Глава 25. Карима, прошлое, Поволжье. Водитель высадил Кариму, как и всегда, рядом с домом. Вот только ноги девушку не несли на порог. Она потопталась у калитки, решила было пойти погулять, просто так, вниз по улице. Стояла мягкая зимняя погода, как в сказке. Ни холодно, ни ветрено. Крупные хлопья снега медленно оседали на землю, укладываясь ровным искрящимся под светом фонарей слоем. Вовремя опомнилась. Водитель отчитался отцу, что довез Кариму. Если она сейчас не появится, мама начнет волноваться, Эбби нервничать, ничем хорошим прогулка не закончится. Нужно было подольше сидеть в библиотеке, упорно делая вид, что готовишься к уроку литературы. Все шло наперекосяк, становилось запутанным. Карима чувствовала себя усталой, несчастной. Хотя причин печалиться у нее не было. Она просто уставала. Нужно было послушать маму, уйти после 9 класса в кулинарный колледж, там намного проще учиться. Ленка ни капельки не жалеет, что не пошла в 10 класс. Карима же решила закончить 11 классов, поступить в институт. Скорее всего, в БГТУ военмех в Санкт-Петербурге. Даже выбрала направление — ракетно-космическая техника. Поступить туда не так уж и просто. А учиться еще сложнее. Но Карима решила, что поступит. О чем только думала. В итоге, помимо основных предметов, далеко не все давались девушке с легкостью, а гуманитарные науки были для нее истинным наказанием, пришлось идти на элективы, дающие более глубокие знания, чем в обычной школьной программе по математике, физике, информатике. Последнее она хотела меньше всего. Им дали нового информатика. Игорь Эдуардович был не старше 25 лет. Он очень любил свой предмет. Как сказал папа, глаз горит. И настоял на том, чтобы Карима ходила и на его дополнительные занятия. «Файзулина», — сказал Игорь Эдуардович, — «ты способная девушка, самая способная в классе. Тебе обязательно нужно развиваться». Сухо входит, даже Горшков. На Андрее Горшкове, как говорил еще старый информатик, природа отдохнула. С новым учителем дела у парня пошли на лад, и он с энтузиазмом принялся догонять сверстников. «Ты не имеешь права зарывать свой талант в землю». Карима согласилась. Если уж сухо входит. Стало стыдно отставать. Мама ругалась. Сказала, что Игорь Эдуардович перед начальством выслуживается. Ему галочку поставить надо, квалификацию повысить, зарплату. И все за счет Каримы. Не Горшкова ведь начнут на Олимпиады и соревнования по робототехнике отправлять, а ее, девушку, тогда как ей нужно думать о здоровье. И без того худая, в чем душа держится. Мама причитала и причитала, пока папа не поддержал дочку. Сказал, пусть учится, потом видно будет. Дело подходило к Новому году. Похоже, потом наступало. Становилось видно, Карима не справляется. Сидела до часу ночи с уроками, зубрила, решала, все выходные проводила за учебниками и все время что-то не успевала, не понимала, не доделывала. Засидится на робототехнике, не успевает выучить физику. Вызубрит физику, провалит самостоятельную по профильной математике. А еще сочинения по литературе. Каждую неделю сочинения, хоть плачь, замкнутый круг. Учеба никогда не давалась Кариме легко. Она была усидчивой и усердной, но не особо сообразительной. Наверное, Игорь Эдуардович не согласился бы с Каримой, как и директор лицея, но сама девушка знала цену всем своим пятеркам. Сейчас она была особенно высока. Карима легче бы справилась с занятиями и уроками, даже с подготовкой к областным соревнованиям по робототехнике, если бы дома было спокойно. А дома было ничуть не лучше, чем в школе. Даже здесь, где девушка знала каждый уголок, она не могла расслабиться. Кариме казалось, что-то происходит, высасывает кислород. Порой она буквально задыхалась от повисшей зловещей тишины и давящей атмосферы. Поначалу, когда Дамир только уехал, оставив в их доме Элю, ставшую женой брата так быстро, что казалось неприличным, все шло почти нормально. Новоиспеченная родственница была безрукой, ничего не умела делать, ни готовить, ни убираться. Картошку и ту чистила неаккуратно, все время пересаливала или недосаливала. Насчет убираться после обеда только грязь развезет. Карима недоумевала, как так можно. Несколько раз не выдерживала, фыркала, потом приходилось извиняться. Мама строго-настрого запретила ругать жену брата, одергивать ее. Говорила, она не виновата, что росла как беспризорница. Сейчас ее волновать ни в коем случае нельзя. Элли и так расстроена из-за отъезда Дамира. Карима старалась изо всех сил. Только каждый раз, видя, как невестка кособока нарезает овощи или загружает в стиральную машину цветное белье вместе с белым, не могла сдержаться, фырчала. И снова шла извиняться. А потом выслушивала от мамы нравоучения, будто это она то в стиралку порошок для ручной стирки насыплет, то махровые полотенца постирает без кондиционера. И все-таки тогда было лучше, намного лучше. Пофырчит Карима, вздохнет мама, прищелкнет языком Эбби, Эля взвизгнет свое «блин, да блин же!» И снова дома все спокойно. Скандалит до драк Алсу с Назаром, сопливит Динар, папа допоздна сидит в кабинете, работает. Мама безостановочно хлопочет по дому. Раньше Эля общалась с Каримой. Нельзя сказать, что они подружились, но разговаривали, смотрели фильмы, обсуждали героев и события. Несмотря на то, что невестка была какой-то глупой, не читала и половины из того, что читала Карима, не знала и знать не хотела, они не ругались и не спорили. А сейчас Эля сидит в комнате Дамира, как приклеенная, даже ест там, глаза постоянно заплаканные. Карима вовсе не пылала желанием дружить с женой брата. Невелика честь, если ты отворачивается. Но нельзя же так. В одном доме живут, одна семья получается. Она ходит, как недружелюбное привидение, от каждого шороха подпрыгивает. Карима спрашивала маму, что случилось с Элей, почему она плачет, но вразумительного ответа не получила. Сколько девушка себя помнила, столько считала, что рождение ребенка для женщины — радость, для всех — радость. Она не особо помнила беременность мамы с Алсу или Назаром, лишь смутные воспоминания, а с Динаром помнила отлично. Мама хоть и плохо себя чувствовала, всегда улыбалась. Да и папа ходил довольный, гордый, словно подвиг совершил. Он тогда даже завтраки всей семье готовил, потому что маме по утрам нехорошо было. А Эля? Выходит, не такая и радость для нее ребенок Дамира. Или права Эбби, говоря не ко времени, о беременности жены внука. С Каримой никто этот вопрос обсуждать не станет. Ни мама, ни Эбби, ни тем более Эля или отец. Он-то наверняка знает, что стряслось. Но находиться дома становилось все тяжелее и тяжелее. Кариму угнетало состояние Эли, тяжелые вздохи мамы, смурной взгляд отца. Хотела бы она не думать об этом, не замечать, а замечалась и думалась. Еще и лективы, сочинения по литературе. Каждую неделю. Из них что, толстых пытаются сделать? Прошелестела калитка. Карима подняла взгляд. Все это время она сидела на замерзших веревочных качелях у широкого крыльца дома. В этом году они так и остались на зиму. Качались на толстой ветке кряжестого дерева, скрипя на морозе креплениями. Она не заметила, как остановилась машина у дома, будто выпала из реальности. Мама наверняка выглядывала в окно и решила оставить дочь посидеть в одиночестве, раз не вышла на крыльцо, и никто не звонит, не ищет ее. По дорожке, скрипя снегом, шел Равиль. Карима вздохнула. В последнее время она почти не видела мужчину. Поначалу, после свадьбы друга и его отъезда, он появлялся в их доме, оставался наедине с Каримой. Очень условно. Мама и Эбби шныряли мимо зала, следя, чтобы он не позволил себе лишнего, или, что было бы и вовсе возмутительно, Карима. Равиль ничего себе не позволял. Даже не приближался ближе метра, если обстоятельства не требовали обратного. Максимум брал за руку. Кариму поначалу это злило. Выходит, Равиль ухаживает за ней, а ведет себя, как с малышкой Алсу. Нет, что-то изменилось. Воздух между ними стал другим, пронизанным сотнями несказанных обещаний. Но внешне это никак не проявлялось. А ведь Карима принаряжалась к приходу Равиля. Мог бы и... А потом ей надоело ждать у моря погоды. Навалилась учеба. Она стала появляться перед мужчиной в своей обычной домашней одежде, совсем без макияжа, а то и лохматая. Мама осуждающе качала головой, Эбби улыбалась, а Кариме было все равно. Какая разница? Она все придумала про себя и Равиля. Он заступился и немного поддержал, вот и все. Некогда рассиживаться и расшаркиваться. Физика с информатикой важнее. Говорят, в 16 лет у девушек все мысли о мужчинах, о любви. А у Каримы нет подобных мыслей. Ей бы с поразрядной конъюнкцией неотрицательных целых чисел разобраться. И мама грустная, и папа злой. И Эля плачет целыми днями. И Эбби вздыхает. Нет, не доровили было девушки. Вот совсем. «Папы нет дома», — вместо приветствия сказала Карима, глядя на подошедшего. «Я не к папе». Равиль приветливо улыбнулся, словно приветствуя Алсу. «А Карима не малышка. Вот». Он встряхнул небольшим цветным пакетом. «Витамины Эля привез. Дамир заказал. Ездил выкупать». «Мама покупает все, что нужно Эле», — проворчала девушка, скорее по инерции. «Эля, Эля. А Эля, похоже, ребенка даже не хочет. Иначе чего ревет без остановки? Эбби сказала, она скучает по Дамиру, поэтому плачет. А чего скучать? К лету закончится у него контракт и сразу приедет». Эбби только рассмеялась над рассуждениями внучки. Сказала, что она маленькая еще, не умнее Алсу с Назаром. Может, и не умнее, зато по Равилю Юнусову слезы не пускает и не переживает, ни чуточки. «Я в этом мало понимаю», — мягко ответил Равиль. «Не сомневаюсь, ваша мама покупает все, что нужно», — добавил он еще мягче и сел рядом с Каримой. «Тесно-тесно». Карима замерла, сама не поняла от чего. От того, что почувствовала тепло Равиля? Вряд ли. Не могла она ничего почувствовать. На ней длинный пуховик, прикрывающий коленки. На Равиле зимняя куртка. Или от того, что лицо мужчины оказалось совсем близко с ее лицом. Показалось, она почувствовала запах парфюма и чего-то еще сладкого. Вейп? Кальян? Разве Равиль курит? Ты очень бледная. Карий взгляд был настолько пронзительным, что ледяные колки и мурашки прошли по позвоночнику, сверху вниз, и ухнули в ноги, останавливаясь лишь в коленках. Если бы Карима стояла, она бы точно упала. «Устала?» «Нет», — промямлила Карима, позабыв, как разговаривают нормальные люди. «Сегодня всего 6 уроков». «Все образуется». Равиль поправил шапку на Кариме, задев большим пальцем мочку уха. «Поедем куда-нибудь?» Карима не поверила своим ушам. «Поедем? Что значит «поедем»? Куда они могут поехать? Вот так, вдвоем?» «Съездим в город, отвлечемся», — пояснил мужчина. Видимо, Карима выглядела настолько растерявшейся, а то и глупой, что пришлось уточнять очевидное. «Конечно, в город. У них так и говорят. Если пойдем, речь о селе, в магазин, в гости. По делам ходят. А если поедем, значит, в город». А она-то навоображала себе. За долю секунды такого придумала, что самой стыдно. Равиль терпеливо ждал, когда Карима произнесет хотя бы звук. Согласится или откажется. А девушка в это время старалась сильно не краснеть. От природы рыжеватые волосы, бледная кожа, близкие сосуды давали сомнительный эффект. Она краснела почти от всего — волнения, страха, смеха. Мама говорила, что с возрастом это пройдет. Может, и пройдет. Мама тоже бледная, а не краснеет. Только ждать 20 лет совсем не хотелось. Лучше сейчас не рдеть под взглядом мужчины. Почему он на нее смотрит? Рядом снежная баба. Алсу с Назаром слепили. Пусть на нее смотрит. Морковка вон. И ведро на голове. «Эй!» — вернул из мира снежных морковок, то есть снеговиков, Равиль. «Поедем», — выдавил из себя Карима. «Тебе много уроков задали?» «Не слишком. На самом деле много, очень много. Но она ни за что не признается. Лучше всю ночь будет готовиться, чем откажется от предложения Юнусова Равиля. Пойду отпрошу тебя у мамы». Равиль встал, отряхнул с плеча упавший с ветки снег и скрылся за дверью. Пока Карима промаргивалась и соображала, что на ней вообще-то школьная форма, а ее, кажется, пригласили на свидание, Равиль появился на пороге, следом вышла мама и сказала, что дочка, конечно, может провести время с Равилем. Совсем немного, часа полтора, максимум два. И папа в курсе. Что делать прямо сейчас? Развернуться и пойти за Равилем? Рвануть переодеваться? А если переодеваться, то во что? Что-то нарядное или скромное? И надо же накраситься. Она бледная, как пожухлая поганка, синяки под глазами, лохматая, настоящее чудовище. Зачем она согласилась? Одни переживания. А мама почему отпустила? И папа? Поехали. Равиль взял Кариму за руку. Перехватив рюкзак с учебниками, поставил его на порог. Мама тут же забрала и скрылась за дверью, напоследок мазнув взглядом по парочке. В машине Карима старалась не смотреть на Равиля, даже дышала через раз. Сидела как с колом в позвоночнике. смотрела в окно на собственное размытое, трехмерное, с потеками таявшего снега отражение. Пришла в себя, когда мелькнула знакомая вывеска. На ярком красном фоне желтая буква «М». «Макдональдс? Равиль привез ее в Макдональдс?» «Ничего себе свидание». Такой разочарованной Карима не чувствовала себя никогда в жизни. Глупая. Намечтала, придумала, а он в МакАвто привез. Даже есть будут в машине, а не за столиками. «Что будешь?» Это было первое, что произнес Равиль с момента, как сказал во дворе дома «поехали». «Биг Мак, картофель по-деревенски, сырный соус, пепси и Макфлури», автоматически ответила Карима. «Не лопнешь?» — усмехнулся мужчина и скользнул взглядом по Кариме. Пуховик она расстегнула, внизу был черный пиджак с эмблемой лицея, такая же черная юбка в крупную мягкую складку и светло-голубая блуза, застегнутая на все пуговицы, под самое горло. «Не лопну!» — совсем по-детски огрызнулась Карима. «А что? Он ее в Макдональдс привез, будто она маленькая. Еще бы хэппи-мил купил с морковными палочками и игрушкой». «Хорошо», — покладисто ответил Равиль. Произнес свой заказ в окно автомобиля, потом повторил заказ Каримы и двинулся к окошку выдачи. Забрал несколько бумажных пакетов, устроил между сиденьями и, отъехав в сторону, припарковался. «Налетай». Он откинул подлокотник, устроил напитки, протянул Кариме пакет с ее бигмаком и вопрошающе посмотрел. «Все нормально?» «Да», — кивнула она в ответ, стараясь не выглядеть разочарованной. «А что оставалось?» «Нормально не было. Даже примерно нормально не было. Видеть в руке Равиля Юнусова гамбургер, смотреть, как он сжимает длинными пальцами булочку, откусывает и жует, совсем ненормально. Макдональдс. Вредная еда, фастфуд. Равиль Юнусов всегда сдержанный, строгий, молчаливый и вдруг ест в маке. Жует спокойно двойной роял, ныряет в пакет за картофелем фри, макает в соус и отправляет в рот. Куртку он снял и откинул на заднее сиденье. Туда же отправились пуховик и шапка Каримы. Распахнул пиджак, галстука не было, рубашка расстегнута на две пуговицы. Вид расслабленный, а все равно сдержанный. Карима не могла и кусочка проглотить. Стало неловко, стыдно. Смотрела на Биг Мак в своей руке и вздыхала. Откусит, листья салата начнут крошиться. На юбку упадет, намусорит в салоне. О чем она думает? Какая разница в самом деле? Вряд ли Равиль ждал бы аристократических манер от Алсу или Назара. Значит, и от нее не ждет. Ну, раз привез в Макдональдс. Ты чего не ешь? Равиль наклонил голову в бок, внимательно посмотрел на стремительно краснеющую девушку. «А тебе мама разрешает здесь есть?» — выпалила Карима. Уже на слове «разрешает», понимая, какую глупость она сморозила. «Надеюсь, ты ей об этом не расскажешь», — абсолютно серьезно ответил мужчина. «Я не хотел бы расстраивать маму». Карима широко распахнула глаза, смотря на собеседника. «Она не одобряет общепит, тем более фастфуд». Спокойный, выдержанный, серьезный. Маму он не хотел бы расстраивать, она не одобряет общепит, особенно фастфуд. Карима прищурилась, вглядываясь в карие глаза. Где-то там, в глубине сдержанного взгляда, всегда строгого, от которого становилось всерьез страшно, плясали черти. Равиль вовсю веселился. Ей бы обидеться, смутиться, а она засмеялась в ответ. Правда же, смешно получилось. Они вдвоем рассмеялись. Потом Карима спокойно жевала свой Биг Мак, листья салата падали на юбку, и она вовсе не смущалась этого. Они в МакАвто, в одну коробочку с соусом картошку макают. Он фри, а она по-деревенски. Совсем не по этикету. Позже Равиль дразнил Кариму, когда та с Макфлури справиться не могла. Глазами бы съела две, а то и три порции, а на самом деле не могла и одну доесть. Пыхтела, закатывала глаза, вздыхала, ничего не получалось. Ну ничего, Карима ему отомстила. Третий двойной роял Равилю тоже стал лишним. Уж она-то оторвалась, отомстила за свои страдания над стаканчиком лакомства. «Никогда бы не подумала, что ты в Макдональдсе бываешь», смеясь сказала Карима, пока Равиль наигранно хлопал себя по животу и обещал умереть от обжорства. «Это моя слабость», — улыбнулся мужчина. «Мама и правда ругается», — он засмеялся. «Раньше я каждый день ел. Сейчас не чаще раза в неделю срываюсь. Летом люблю взять с собой и в тихом месте посидеть. Наедине с двойным роялом и картофелем фри. Так вот, что ты делал в парке, в мае. Карима успела пожалеть, что напомнила о той ситуации. Как давно это было? Да, спокойно согласился мужчина. Офис через две улицы, Мак напротив парка, ты знаешь. Карима кивнула. Они любили с одноклассниками заскочить, перекусить чем-нибудь вредным. Мама потом страшно ругалась и грозилась лишить карманных денег, но на следующий день все равно давала на обед и личные хотелки. «Тот мальчик больше не обижает тебя?» «Нет», — ответила Карима твердо. Горшков с ней даже здоровается через раз, будто забыл о ее существовании, чему девушка была рада. Вернулись домой через полтора часа. Папа уже был на месте. Он никак не прокомментировал отсутствие дочери. Карима же постаралась просочиться мимо родителя как можно незаметней. Только видела краем глаза, как отец с Равилем пошли в кабинет. А на ужин пришлось есть азу. Равиль с ужасом смотрел на щедрую порцию Заримы, а Карима была довольна, словно у них с Равилем появилась своя маленькая тайна. Один секрет на двоих.